Пролог. «Айдаров! Лев! Ну где ты?» Смотрю на часы. «Мне еще за подарком! Скоро все магазины закроют, давай за стол!» «Иду! Майора будем звать?» «Майор сам теперь придет по нашей душе! Тьфу-тьфу!» «Ну что, какие планы на сегодня? Можно в баню завалиться!» Стаскивает со стола ветчину Айдаров. «Не, я пас!» — ухмыляюсь я. Колись, с кем?» «Регину уболтал на кекс новогоднюю ночь. Модель которая?» «Два месяца окучивал». «Чего так долго-то? Теряешь хватку?» «Дама опасается моих габаритов и натиска. А я же нежный медведь, правда?» С хрустом разминаю плечи, толкая сидящих рядом и шутя припечатывая кулаком соседу в плечо. «Ну так-то да!» Начинают ржать опера. «С левой чуток нежнее, чем с правой!» «Да? Непорядок! Надо тренировать левую! Коллеги, всех с наступающим!» Но не успеваем мы соприкоснуться стаканами, как в дверь в наши рабочие апартаменты решительно распахивается. Майор Брагин, начальник нашего подразделения. «Накаркал!» — пинает меня по ботинку под столом Лёва. «Что вы тут устроили на рабочем месте?» Ноздри Брагина свирепо вздрагивают, по лицу идут пятна. Плохой признак. «Праздник, товарищ майор! Присоединяйтесь!» «Я вам сейчас присоединюсь!» С угрозой. «Компания гопников!» Переглядываемся с Лёвой. Началось. Это по нашей душе. «Ну почему же сразу гопников?» Лихачит по привычке Айдаров. «Работники уголовного розыска, образованные люди с обостренным чувством справедливости и нетерпимости к правонарушениям, готовые в любую минуту прийти на помощь. То есть Медведев к тебе на помощь пришел, я так понимаю?» «Так точно!» «Медведев!» «Я!» Встаю, вытягиваясь перед майором. «Это что?» Узнаю на бумажке, которую он машет перед моим лицом, свой почерк. Черт, как она попала к нему! «Полагаю, объяснительная». «Объяснительная? Ты че мне тут? 100 кило борзоты!» «125, товарищ майор!» «Ничего, я тебя немного истощу, Медведев!» Вытаскивает из кармана очки, надевает и, вышагивая по кабинету, с выражением декларирует мою объяснительную. «Я, капитан Медведев, старший оперуполномоченный уголовного розыска по возникшим ко мне вопросам, поясняю. 23 декабря около 10 часов вечера, в свободное от работы время, я и капитан Айдаров зашли в бар, чтобы выпить по чашке кофе. В баре мы обнаружили гражданина Каретникова, разыскиваемого за ограбление гражданки Елены Айдаровой и нанесение ей телесных повреждений средней тяжести. Данный гражданин был нетрезв и вел себя вызывающе. Мы с Айдаровым хотели провести задержание, но Каретников вынул нож и наотрез отказался пройти с нами в пункт полиции. Выбив у Каретникова оружие, я не стал вступать с ним в драку, а просто уложил аккуратно лицом в пол. Но гражданин Каретников, судя по всему, с намерением дискредитировать нашу родную полицию, нахально и цинично начал биться об него лицом, сломал себе нос и выбил зубы. Мы пытались устыдить гражданина Каретникова и провести с ним воспитательную беседу, но он продолжал свои дискредитирующие действия, что могут подтвердить свидетели. По поводу травм почек и печени ничего сообщить не могу, так как они, судя по всему, были получены до инцидента задержания, что и не мудрено при таком вызывающем поведении гражданина Каретникова. С нашей стороны физического воздействия гражданину Каретникову не применялось. Заявление, написанное Каретниковым в прокуратуру, гнусный поклеп на работников доблестной полиции. За спиной несдержанный ржач. Бился лицом о пол?» Стягивает очки снизу вверх, скептически заглядывая в мои глаза. «Так точно, товарищ майор!» Подскакивает рядом Айдаров. «Болезный, судя по всему. Здоровый разве будет грабить сестру опера из УГРО? По лицу ее бить?» «Вы издеваетесь, опера! Он же сутки в реанимации был!» «Извините, товарищ майор, но то были непреодолимые обстоятельства. Смотрю перед собой. Мы никак не могли повлиять на неадекватные действия Каретникова, но показания семи свидетелей на всякий случай приобщили». «Читал я эти показания! Короче, опера, Новый год я вам отменяю в качестве нагибы за борзость!» товарищ майор!» «Да как так? Мы и так третьи сутки!» «Молчать! С дежурки всех через час распускают приказом по домам, а вы всю новогоднюю ночь на дежурстве по району, ясно? Я вас в рабство отдал! Повспоминаете, как это, без красивых погон подснежников новогодних и бабочек по трассам на праздники собирать? Потому что в следующий раз за такую дичь оба у меня пойдете в дежурку работать. Ясно?» «Так точно!» Тихо рычим мы с Айдаровым. «Третьего к полковнику Тихонову на ковер. Через час смену принять всем отделом. Остальных-то за что?» «Для профилактики!» Рявкает Брагин. Сзади недовольный гул. «Айдаров!» «Да, товарищ майор. Лена как?» «Сегодня выписали. Пусть выздоравливает. Передам». Хлопнув дверью, выходят. Еще раз поздравив друг друга с наступающим, забираем куртки и, опечатав до 3 января кабинет, идем в районную дежурку. Она от нас через дорогу. Переглядываемся. «Отмазал, думаешь?» Дергает бровью Лева. «Да, конечно!» Фыркаю я. «Спустит на тормозах. Не отстранил же? Только вот порка показательная. Обидно. Облом с Региной. Прости, дружище». Отстает, доставая телефон. Разворачиваюсь к нему, идя спиной вперед по узкой, вытоптанной в снегу тропинке. «В смысле, прости? Айдаров, ты прикроешь, я сгоняю. Никаких прости!» «Эй!» Женский вскрик сзади. Ощущаю одновременно толчок и резко разворачиваюсь, чувствуя, как сношу кого-то. «Девушка!» Отлетает от меня, падая на спину в сугроб. «Оу, прошу прощения!» Подаю руку. Хватается за мою ладонь своими тоненькими холодными пальцами. Тяну на себя. Но, не рассчитав ее вес, дергаю слишком сильно, и она влетает лицом прямо в стальную нашивку на куртке. Вскрикивает. Поправляет очки, вязаную шапочку. «Хорошенькая, чуть курносая, большеглазая, строгая. На лице претензия. Но какая-то немного игрушечная, что ли. Это потому, что еще совсем девчонка. Не уверена ей со взрослыми дядьками. Это зря. С такой яркой внешностью можно их штабелями к ногам укладывать. Но ничего. Думаю, через пару лет разберется в этой дисциплине на пятерочку. Улыбнувшись, хочу опять извиниться перед девчонкой. Но она опережает, не позволяя. «Смотрите, куда идете!» Обиженно поджимает пухлые фигурные губежки. Замечая, что нижняя рассечена и начинает кровить. «Это она об нашивку? Черт! Мне жаль, немного неловко. Покалечил перед праздником такую красоту. Мы стоим на узкой тропинке. Молча делаю шаг в сугроб, пропуская ее. Айдаров повторяет за мной. Гордо распрямив плечи, она проходит мимо, сжимая в руках сумочку. Пышная шерстяная юбка до пят вся в снегу. Ткань заманчиво двигается на стройных, но выразительных ягодицах. Отряхнуть бы помочь, но не станешь же лапать такую. Девушка доходит до дороги и садится в такси. «Медведь!» Толкает меня в плечо Айдаров. Чё встал? В смысле? Опускаю взгляд на ширинку. Ржет. Чё, говорю, встал посреди тропинки? Пойдем. А? Отворачиваюсь, делая пару шагов к дежурке, и застываю, бросая взгляд на сугроб, в который она упала. Там что-то темное. Оттеснив Леву, возвращаюсь и поднимаю. Варежки.